Часть 4.5. Стол находок. В 1897 году в составе СПБСП был организован стол находок в составе младшего делопроизводителя и пяти писцов. До этого делами о найденных вещах и деньгах занималась канцелярия градоначальства. В нем регистрировались и хранились все найденные в городе вещи. Кроме животных и громоздких вещей, их хранение было организовано в полицейском доме Нарвской части. Здание в настоящее время имеет три адреса: Лермонтовский переулок 46-48, 10-я Красноармейская улица 5, 9-я Красноармейская улица 10А. Все деньги и вещи, находимые в столице, доставлялись в сыскную полицию или в полицейские участки, где составлялся подробный протокол с описанием находки, места, времени и обстоятельств ее обретения. Затем находка оценивалась в присутствии нашедшего сведущими людьми, опечатывалась казенной печатью, заносилась в специальную книгу, а нашедшему вручалась квитанция. По прошествии месяца о поступивших в сыскную полицию находках трижды давались объявления в газете «Ведомости» Санкт-Петербургского градоначальства, в которых собственникам вещей предлагалось их забрать и определялись сроки, за которые они могут это сделать. Если за указанное время обнаруживался владелец вещей, он уплачивал полиции определенный процент их стоимости за хранение, а нашедшему – причитающееся по закону вознаграждение. Хозяева животных вдобавок платили за их прокорм из расчета: для крупного скота 50 копеек за сутки, для мелких животных 25 копеек за сутки. Если же собственник не находился, находка доставалась нашедшему. Если же нашедший не имел по закону права ее получить – нижние чины полиции, жандармы, извозчики, обнаружившие вещи у себя в экипаже, и другие. Или же не хотел, находка доставалась казне. Вещи продавались городской аукционной камерой, вырученные деньги делились между губернским казначейством и нашедшим. Невостребованная владельцами домашняя скотина, лошади и птицы продавались приставам первого участка Наровской части на особом для этой цели дворе. Из выручки возмещались расходы на прокорм животных и доставка их на торги. Остальная ее часть уходила на счет Санкт-Петербургской городской управы. Кроме розыска владельцев найденных вещей, стол находок занимался и розыском потерянных вещей. Извещал ломбарды, банки и банковские конторы о пропаже ценных вещей и процентных бумаг, силами полицейского резерва организовывал розыск извозчиков, в экипажах которых были забыты вещи. Заведовал столом один из младших делопроизводителей. В помощь ему в 1903 году было выделено 5 вольно-наемных песцов. Вот как описывал стол находок репортер петербургской газеты в 1899 году. «Все, что жители Петербурга теряют на улицах, в вагонах, конно-железных дорог, в садах или общественных учреждениях, все это направляется в сыскное отделение, где существует специальный стол находок. Этот стол занимает 3 комнаты в первой части коридора у самой площадки лестницы. В одной комнате сложены более или менее громоздкие вещи, в другой мелкие, а в третьей помещается заведующий столом и его 6 подчиненных. Персонал, как видно, не маленький. В отделении громоздких вещей надо подниматься по железной винтовой лестнице. Это небольшая комната, на полу которой лежат узлы очень почтенных размеров, а по стенам развешаны пальто самых разнообразных фасонов и достоинств. Гораздо интереснее комната, в которой хранятся более мелкие вещи. Здесь можно найти изящные портфели и связки книг, и подставки для фотографических аппаратов. В углу стоит буковый стул, тоже где-то кем-то забытый. Из более ценных вещей хранятся под замком в особом шкафу золотые и серебряные часы, пакеты с деньгами и процентными бумагами. Дней 6 тому назад найдено, например, кольцо маркиза с бриллиантами, стоящее по крайней мере рублей 200, а последняя находка – конверт с 8 100-рублевыми процентными билетами. Все найденные вещи хранятся здесь 3 месяца, а затем продаются.